Оливия вздохнула, услышав это, но больше не затронула эту тему. Глава 152. Ближе к истине. Глава 152. Ближе к истине. Поговорив с Оливией, Эдвард вернулся в свое измерение, поручив Моргане следить за развитием событий с помощью гадания. Он направился прямо в комнату, где на стуле стояла колба с чем-то внутри. Это был плавающий объект, похожий на массу, с одним глазом. Эта штука выглядела в точности как отец, когда он был гномом в колбе, с той лишь разницей, что этот был белого цвета. После того, как Эдвард подошел к колбе, существо внутри посмотрело на него и с ухмылкой произнесло: «Итак, алхимик, ты подумал о нашей сделке? Если ты поможешь мне создать тело, я дам тебе бесчисленные знания». Эдвард посмотрел на гомункула, которого он создал тем же методом, что и гнома в колбе. Проигнорировав слова последнего, он тут же использовал легилименцию, чтобы прочитать воспоминания гомункула с момента его рождения. Этот гомункул родился в мире за вратами истины, и этот мир, по сути, является измерением, в котором хранятся обширные алхимические знания. Как существо, рожденное в этом мире, он врожденно обладает большим количеством знаний об алхимии. Прочитав воспоминания гомункула, он закрыл глаза, чтобы переварить всю информацию. Через несколько часов он проснулся и тут же телепортировался. Вскоре он оказался в пустыне. Перед ним плавали два вещества – уран и плутоний. Эдвард хлопнул в ладоши, как в молитве, затем коснулся этих двух веществ и сразу после этого телепортировался на расстояние в несколько сотен миль. В том месте, где он находился, произошел мощный взрыв, образовав грибовидное облако, которое было видно за много миль. Жители Аместриса и Ксинга, которые находились рядом с пустыней, видели это облако пыли. Через несколько минут рядом со взрывом появился Эдвард с окружающим его щитом. Наблюдая за разрушениями, которые он создал, он был совершенно спокоен. Как человек, родившийся в современном обществе и создавший очень развитую цивилизацию, он понимал, как использовать деление и синтез ядер для создания термоядерной бомбы. Он даже создал заклинание, которое имело тот же эффект. Однако только что он использовал алхимию, чтобы совершить этот подвиг. До этого он пытался сделать то же самое, но, к сожалению, несмотря на знание научного процесса, он не мог управлять энергией с достаточной точностью, чтобы сделать это. К счастью, он многому научился у этого гнома. Наблюдая за песком, который от жары превратился в стекло, Эдвард сказал вслух: «Моргана послала соответствующего голема, чтобы очистить окружающую среду от радиации. Забудь об этом, у меня есть более быстрый способ». Взмахнув рукой, он создал небольшой вихрь, который мгновенно поглотил радиацию в окрестностях и отправил ее в определенную область своего измерения. После этого он телепортировался обратно в свою лабораторию. На этот раз он собирался просмотреть все детали жизни этого гомункула, а не ограничиваться лишь кратким пониманием. Лежа в удобной позе, он начал. Через несколько дней он открыл глаза, и на его лице появилась легкая улыбка. На этот раз он узнал несколько важных сведений. Во-первых, этот гомункул – часть самого Бога, часть его сущности. Именно поэтому он родился с таким количеством знаний. Второе, что он узнал, это то, что этот Бог является источником алхимии. Это то место, откуда она возникла. По крайней мере, в этом мире это так. В-третьих, истина и Бог, вероятно, одно и то же, или они связаны. Причина, по которой он не уверен, заключается в событиях, произошедших позже в этой истории. Гомункул, известный как Отец, сумел силой открыть врата истины, проглотил этого бога и использовал миллионы душ, чтобы удержать его внутри своего тела. С точки зрения логики, это не должно быть возможным, исходя из того, насколько могущественна истина. Единственная причина, по которой отцу это удалось, заключается в том, что либо истина позволила этому случиться, либо, подобно Герпа, он не может вмешиваться в мир по своему усмотрению. Эдвард считал, что первый вариант более вероятен. Однако здесь возникает другая проблема. Зачем все это делать? Может быть, оно просто хотело преподать человечеству урок высокомерия? Может быть, ему было скучно, и оно хотело использовать мир как игру? Или это могло быть что-то такое, чего Эдвард не мог понять в данный момент? Эдвард тряхнул головой, отгоняя эти отвлекающие мысли. Вещи, связанные с истиной, были не тем, во что его нынешнее «я» могло быть вовлечено. Возможно, в будущем, когда он станет более знающим и могущественным, он сможет попытаться получить ответ. Справившись со своими мыслями, он сосредоточился на конкретном воспоминании, которое получил из сознания гомункула. Это было воспоминание о плавающих вратах. Однако эти врата не были вратами истины. Это были какие-то другие врата. Согласно полученной им краткой информации, эти врата были известны как врата истока. Гомункул ничего не знал об этих вратах. На самом деле, он видел их лишь мельком. Тем не менее, он инстинктивно знал их название и относился к ним с большим уважением. Это было похоже на встречу с очень благородным человеком и инстинктивное уважение к нему. Даже когда Эдвард пересматривал воспоминания, он тоже инстинктивно испытывал к ним уважение и обожание. К сожалению, кроме названия этих ворот, никакой другой информации не было. Поэтому Эдвард начал размышлять, что, если эти врата, связь с акашической записью, истина, похоже, был одержим идеей поддержания закона эквивалентного обмена. Если получение знания из акашической записи требует того же принципа, это может объяснить, почему он так стремится исполнить его и сохранить. В конце концов, он явно скопировал идею врат у них. Подумав об этом, Эдвард нахмурился и понял, что в его логике есть много изъянов, или, по крайней мере, много вопросов без ответов. Например, какая связь между вратами истины и самой истиной? Логичный ответ заключается в том, что он создал ее, но раз у всех людей есть врата истины, значит ли это, что истина достаточно могуществен, чтобы дать всем людям душу с этими вратами? В конце концов, Эдвард однажды проверял, что даже люди из других миров, как он, имеют свои врата. Он вдруг сделал паузу, осознав, что, возможно, совершил ошибку. Когда он пытался найти врата истины у пленника, которого он привез из империи, он предположил, что поскольку эксперимент проходил внутри врат его мира и был изолирован от правил этого мира, то его эксперимент был действительным и доказал, что люди из других миров могут иметь свои собственные врата. Однако это может оказаться неправдой. Правила этого мира могут быть причиной того, что у людей есть врата, включая его самого. Если это так, то теперь многое становится понятным. Истина, скорее всего, был могущественным человеком, создавшим систему власти, известную как алхимия, используемую в этом мире. Каким-то образом ему удалось получить доступ к акашической записи и обменяться с ней знаниями. Эдвард на мгновение задумался, вспомнив, что в этом мире нет загробной жизни. После смерти человека его душа превращалась в энергию и возвращалась в естественный поток этого мира. Что если истина использует энергию души в качестве валюты для торговли с акашической записью? Ведь если запись следует закону эквивалентного обмена, то за получение знания из нее придется заплатить. И это может быть не просто так. Если бы я был тем, кто создал акашическую запись, я бы обменял знания на знания. По этой логике, что если истина создаст врата истины и даст их людям, чтобы они помогли ему изучить алхимию и создать новые знания для обмена с записью. Это было бы похоже на то, как я создал империю для развития магических знаний. Подумав так, Эдвард остановился, так как знал, что все это просто теоремы и предположения, не имеющие под собой никакой основы. Тем не менее, если он прав, ему придется столкнуться с серьезной проблемой. Жители империи не смогут получить доступ к вратам истины и заниматься алхимией, если только он не получит одобрение от истины. Он размышлял, что делать дальше. Вскоре он придумал метод. Сделка с истиной сопряжена со многими рисками, однако, поскольку он не был достаточно могущественным, чтобы справиться с этими рисками, он просто найдет того, кто сможет это сделать. И Эдвард знал подходящего человека для этой работы. Глава 153. Открытый заговор. Глава 153. Открытый заговор. Очнувшись от своих размышлений и расчетов, Эдвард спросил Моргана, как развиваются события. Маленькая фиолетовая эльфийка появилась из ниоткуда и сказала: «Мастер, Оливия действительно потрясающая. Она убила генерала Ворона без колебаний. Я наконец-то поняла, почему она вам так нравится». «Конечно, ты должна доверять видению своего хозяина», — ответил Эдвард с улыбкой на лице. К настоящему времени главные герои вместе с Оливией уже узнали о цели общенационального круга трансмутаций. Это также означает, что развязка этой истории близится к концу. Расскажи Хьюзу об этой информации. Без проблем. И еще, как дела у Нины? Психически она в порядке, однако, кажется, ей немного одиноко. Наверное, скучает по родителям. Эдвард замолчал, услышав это. Если бы это было в его мире, он мог бы оживить мать малышки, чтобы у нее снова была семья. Однако в этом мире оживление мертвых было невозможно, если только не заплатить страшную цену. И даже тогда есть шанс, что это не удастся. В конце концов, в отличие от братьев Элриков, мать Нины была мертва уже бесчисленное количество лет. После того, как все закончится, я попрошу Хьюза удочерить ее, чтобы у нее была новая любящая семья, пробормотал Эдвард, после чего покинул свое измерение. Войдя в офис, он увидел прекрасную Оливию, рассматривающую карту Аместриса. Она не развернулась, а спросила: «Ты уже знал, что знал, о круге трансмутации Аместриса? И что с того? Это что-нибудь изменит?» Она повернула свое тело, чтобы посмотреть на него. «Многое бы изменилось, если бы ты знал об этом и ничего не сделал, или даже не сказал». «Ну, я знал». Оливия продолжал смотреть на него. «Тебе интересно, почему я никогда не вмешивался?» Она просто уставилась на него. Эдвард вздохнул, прежде чем сказать: «Для тебя то, что происходит или вот-вот произойдет, является бедствием, которое повлияет на жизнь миллионов людей. Однако для некоторых людей или вещей это может быть всего лишь игрой. Как я уже говорил, ваш мир слишком опасен. Если не будет крайней необходимости, я не буду втягиваться в этот вихрь». Оливия нахмурилась, услышав это, затем она вспомнила, как Эдвард сказал, что в этом мире есть Бог. Может ли быть так, что происходящее было частью его плана? Оливия быстро покачала головой и не стала думать о таких вещах. В конце концов, это было бесполезно и не могло помочь ей в этой ситуации. «Если бы я попросила тебя вмешаться и остановить все это ради меня, ты бы сделал это?» – спросила Оливия. «Нет», – прямо ответил Эдуард. «Почему? Как ты и говорила ранее, между нами нет особых эмоций. Хотя меня привлекла твоя красота, этого недостаточно. Если бы ты была одной из моих жен, я бы без колебаний сражался за тебя с богами, дьяволом и демонами. Я бы без колебаний уничтожил мир ради тебя». «Однако это не так», — Оливия замолчала, услышав это. Она не возражала против ответа Эдварда. На самом деле, одной из причин, почему ей нравилось общаться с ним, была его откровенность. Он редко лгал или скрывал что-то от нее. Если она спрашивала его о чем-то, он отвечал. А если он не мог ответить, то просто говорил, что не может ответить. «Кроме того, ты не похожа на человека, который любит полагаться на других, когда можешь справиться с проблемой сама», — продолжил Эдвард. Оливия согласилась с ним. Она спросила только потому, что ей было интересно узнать его ответ. После этого они еще несколько часов говорили о ситуации в Аместрис. Прежде чем Эдвард ушел, он телепортировался в определенное место в северном районе. Он положил руку на землю, создав трансмутационный круг, который вскоре исчез. После этого он снова телепортировался в другое определенное место на севере и сделал то же самое. В течение следующих нескольких часов Эдвард появлялся в разных местах восточного, южного, западного и центрального районов. И в этих местах он размещал один и тот же трансмутационный круг. Если бы кто-нибудь смог нанести на карту места, где Эдвард разместил эти круги, он бы также обнаружил общенациональный трансмутационный круг, который полностью отличался от тех, что строил отец. Цель Эдварда была, по сути, открытым заговором. Отцу удалось поглотить око Бога, находившееся в мире за вратами истины, и использовать миллионы душ, чтобы удержать эту сущность внутри своего тела. В результате этого он также получил все знания этой сущности и стал богом алхимии. Эдвард хотел получить все эти знания, но он также не хотел оскорбить истину. Поэтому он создал этот круг трансмутации с единственной целью – взять эти знания непосредственно у самого отца после того, как он проглотит бога. Вот тут-то и возникает заговор Эдварда. Независимо от того, позволила ли истина отцу добиться успеха ради какого-то плана или он не смог вмешаться и предотвратить это, Эдварду это было выгодно. В любом случае, он получит доступ ко всем знаниям алхимии, не рискуя, как отец. Конечно, есть вероятность, что истина вмешается и сделает круг трансмутации Эдварда бесполезным и помешает ему добиться успеха. Несмотря на это, он решил попробовать и подождать. Даже если он потерпит неудачу, он все равно много не потеряет. Закончив приготовление, он вернулся в свое измерение. В одной из многочисленных гостиных он увидел Хьюза с хмурым лицом. Казалось, тот о чем-то глубоко задумался. «Теперь, когда правда раскрыта, ты можешь уйти, если хочешь», — сказал Эдвард. Неожиданно Хьюз покачал головой. Это было бы равносильно смерти. За последние несколько недель он также наблюдал за поведением гомункулов и знал, как они действуют. Поэтому он знал, что если они узнают, что он жив, то сделают все, чтобы убить его и его семью. «Есть ли у тебя способ замаскировать мою личность?» – спросил Хьюз. «Да», – ответил Эдвард и дал ему волшебный предмет, который мог менять его внешность по желанию. Наблюдая за уходом Хьюза, он размышлял, изменит ли что-нибудь поступок этого парня, или его действия будут иметь незначительный эффект. После этого Эдвард продолжил наблюдать за происходящим. Глава 154. День расплаты. Глава 154. День расплаты. После ухода Хьюза, он замаскировался и отправился в Централ, пытаясь предотвратить заговор гомункула. Что касается Эдварда, то он просто наблюдал за происходящим истине. Наблюдая за развитием событий, он был очень разочарован. Причина, по которой он позволил Хьюзу уйти, заключалась в том, что он хотел посмотреть, изменится ли ситуация с его появлением. К сожалению, этого не произошло. Из-за его появления изменились лишь незначительные детали. Одна из них, Оливия попросила его присмотреть за родителями вместо того, чтобы попросить их покинуть Аместрис. По мере того, как он наблюдал за тем, как развиваются события в том же ключе, что и в просмотренном им аниме, он все больше убеждался в том, что событиями этого мира манипулируют, чтобы следовать предначертанному пути. Он пытался провести множество тестов, но, к сожалению, так и не смог обнаружить никаких намеков или доказательств этого. Тем не менее, он по-прежнему верил своей интуиции. Таким образом, по мере приближения дня расплаты Эдвард начал беспокоиться о своем плане. Основываясь на своем недавнем открытии, он все же думал, что все получится. Время шло, и вскоре наступил обещанный день, и Эдвард наконец покинул свое измерение. Он внезапно появился рядом с Оливией, которая была ранена в битве. Как только он увидел ее, он почувствовал, что она грустит, хотя лицо ее было спокойным. «Что случилось?» – спросил он. Она мгновение колебалась и сказала: «Я только что узнала, что один из моих людей мертв. Разве ты уже не должна привыкнуть к смерти, солдат? В конце концов, смерть на поле боя – обычное дело. Я могу принять это, но я никогда не привыкну к этому. Ни один человек не должен привыкать к смерти». Эдвард кивнул головой. «Если ты говоришь о капитане Буканьере, то с ним все в порядке. Что ты имеешь в виду? Я наложил на него заклятие, чтобы сохранить его душу. Когда все закончится, его можно будет оживить, починив его тело». Глаза Оливии загорелись, когда она услышала это, затем она поспешно спросила: «А как насчет других солдат Брикса? Не испытывай судьбу», — спокойно ответил Эдвард. Оливия вздохнула и больше не затрагивала эту тему. Она была просто счастлива, что ее правая рука спасена. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь, чтобы забрать тебя». «Забрать меня? Я нахожусь в середине битвы». Изуми Кертис только что исчезла прямо у нее на глазах. Она хотела найти ее. Эдвард положил свою руку на ее раненую руку. Затем из его руки внезапно появился электрический свет. Используя Ринтон Дзюцу, он мгновенно исцелил все ее раны. Затем он щелкнул пальцем, и они исчезли. Вскоре они оказались в отдельном измерении с большим экраном перед ними. Оливия была удивлена и хотела спросить. Однако, увидев торжественное выражение лица Эдварда, она промолчала. На экране вскоре было показано, что происходит с отцом, братьями Элриками и другими жертвами. Хейнхайм, Изуми Кертис и полковник Мустанг. На экране из новой формы отца появились щупальца и связали все 5 жертв. Сразу же после этого на телах 5 человек появились глаза. Наконец, отец активировал общенациональный круг трансмутации. Черная тень окутала весь народ Аместриса. Затем все его граждане один за другим начали падать на пол. «Что происходит?» – спросила Оливия. «Их души были извлечены». «Что? Мы должны что-то сделать. Мой брат все еще там». Хотя на первый взгляд казалось, что она заботится о своем брате. Однако это было не так. Их отношения можно было описать как воплощение соперничества братьев и сестер. «Успокойся», — спокойно сказал Эдвард. «С ним и со всеми будет все в порядке». Оливия посмотрела на происходящее на экране, затем взглянула на Эдварда. В конце концов, она больше ничего не сказала. Она поняла, что даже если она вернется на Аместрис, она ничего не сможет сделать. Оставалось только довериться словам Эдварда. Тем временем, после активации общенационального круга трансмутации, в небе внезапно появились гигантские врата. «Это врата Земли», — подумал Эдвардс, пока его разум быстро работал. «У всех живых существ есть свои врата истины. Так как эта планета обладает сознанием и считается живым существом, у нее тоже есть свои врата. Отец использовал энергию, полученную при открытии врат пяти жертвоприношений, чтобы открыть врата планеты и поглотить ее сознание. Затем Эдвард продолжил наблюдать за развитием событий. После того, как отец поглотил сознание Земли и превратился в гигантское существо, в небе появились еще одни врата с одним глазом. Затем отец начал медленно поглощать эти врата. Итак, он использовал огромную энергию земных врат, чтобы открыть небесные врата, которые должны быть местом, откуда появился созданный мной гном, и местом, где находится глаз Бога. Наконец, отец поглотил существо, которое он называл Богом, и принял новую форму, похожую на человеческую. Иронично, что отец смотрел на людей свысока, но окончательная и совершенная форма, к которой он стремился всю свою жизнь, выглядела как человек. Это может свидетельствовать только о том, что этот гомункул, просто его сын, Гнев, с нетерпением ждал человеческой жизни. Он хотел иметь то, что есть у людей. Когда отец закончил свой план, Эдвард внимательно посмотрел на него. Он мог сказать, что тот использовал более 50 миллионов эмистрийских душ, чтобы содержать Бога внутри себя. Поэтому нельзя сказать, что он полностью поглотил его, скорее, он играет с ним в симбиоз, как Курама с Наруто. Эдвард быстро тряхнул головой, чтобы выбросить эти отвлекающие мысли из головы. Сейчас у него были дела поважнее. Как только отец сдержал Бога, его круг трансмутации активировался, и в его сознании появилось огромное количество знаний по алхимии. Он быстро закрыл глаза, связался с Морганой через их связь души, попросил ее принять эти кусочки информации и разложить их по категориям. Через несколько минут он открыл глаза. Эдвард внезапно достал философский камень и держал его в левой руке. Он поднял правую руку, и появилось маленькое солнце. Оливия, которая была рядом с ним, была шокирована. Однако вскоре она обнаружила, что что-то не так. На его руках начали появляться вены, пот стекал по лбу, и он выглядел немного бледным. Прежде чем она успела что-то сказать, мини-солнце исчезло, и вся мана, которая текла по его венам, вернулась в камень. С помощью знаний Бога и такого источника энергии, как философский камень, он мог совершить тот же подвиг, что и отец, создав маленькое солнце. Однако его это не радовало. Хотя его план сработал, чувство, что что-то не так, продолжало расти. От автора: если кто-то запутался в концепции врат Земли и врат Неба, то я тоже запутался. Я смотрел аниме много раз и провел много исследований, но ничего не было ясно. Поэтому мне пришлось придумать собственное объяснение. Глава 155. Бессмертие. Глава 155. Бессмертие. Эдвард решил последовать своему инстинкту, понимая, что что-то не так. Поэтому он немедленно использовал заклинание на свой разум. Сразу же он вошел в состояние, в котором его разум и сознание неактивны. Идеи и мысли были полностью удалены из его сознания, даже те, которые находились в подсознании. Таким образом, даже если кто-то попытается прочитать его мысли, он увидит лишь пустоту. Что касается его обычного взаимодействия с людьми, требующего размышлений, то сначала он хотел позволить Моргане взять это под контроль, однако он передумал. Вместо этого он создал второй мозг, который имел ту же мозговую волну, что и его, и был соединен с его собственным, создал небольшое измерение, прикрепленное к его телу, и поместил мозг внутрь. Второй мозг не имел многих его мыслей или воспоминаний, но мог служить способом ежедневного общения. «Хозяин, ты слишком параноидален», сказала Моргана через их душевную связь. Она знала, что ее хозяин делает все это для того, чтобы истинно не смог прочитать его мысли. Однако, похоже, он перегнул палку. Эдвард проигнорировал ее. Все эти приготовления были сделаны давным-давно, чтобы справиться с могущественными чтецами мыслей. Разница была лишь в том, что теперь он мог создать небольшое измерение для размещения мозга, а не носить его с собой в волшебном предмете. Активировав проект «Блокировка разума», что заняло у него всего одно мгновение, Эдвард продолжал наблюдать за развитием событий в этом мире. Что касается Оливии, то она даже не заметила изменений, произошедших за доли секунды после того, как он погасил мини-солнце. На экране события продолжали происходить так, как и должны были. Отец думал, что он достиг совершенной формы и стал богом. К сожалению, он ошибался. Хайнхайм много лет возился с общенациональным кругом трансмутации. За долгие годы жизни ему удалось поговорить с более чем 500 душ внутри своего тела и убедить их простить его. Затем он попросил их о помощи, чтобы предотвратить повторение того, что случилось с Ксерксом. Поэтому он ходил по миру, освобождая некоторые души внутри своего тела в стратегически важных местах вокруг Аместриса, чтобы подготовиться к тому дню, когда отец осуществит свои амбиции. Итак, Хайнхайм немедленно привел в действие свой план. Сразу же после этого все души граждан Аместриса, которые находились внутри отца, были насильно освобождены и возвращены в свои тела. Увидев это, Оливия почувствовала облегчение. Она была рада, что Эдвард не солгал ей. С ее братом и жителями Аместриса все будет в порядке. После того, как план Хайнхайма сработал, у отца возникли проблемы. Ему нужны были эти души, чтобы содержать Бога внутри своего тела. Без них ему приходилось использовать свою собственную силу, чтобы сдерживать его, что снижало его наступательные способности. К сожалению, даже сильно ослабленные, немногие люди были ему противниками. Кроме того, отец контролировал тектоническую энергию под Аместрисом, делая всех алхимиков бесполезными. Единственными людьми, способными использовать алхимию, были Хайнхайм, поскольку в его теле находился философский камень, и Мэй Чанг, которая использовала алхимию. Пока Эдвард наблюдал за развитием событий, ему вдруг пришла в голову идея. Эта идея заключалась в том, что ему также придется контролировать тектоническую энергию в империи после того, как он распространит алхимию. В конце концов, кто знает, какие безумные вещи будут экспериментировать эти волшебники и ученые, получив доступ к такой силе. Если у него не будет способа контролировать их, империя может погрузиться в хаос. Как только эта мысль пришла ему в голову, заклинание активировалось, перехватило идею и отправило ее во врата мира, расположенные за пределами этой вселенной в пустоте, где она и хранилась. По его мнению, это было самое безопасное место, так как сила истины не должна была туда проникнуть. Эдвард знал, что ему нужно подождать, пока он деактивирует заклинание, чтобы эта идея вернулась. Но сейчас было не время. После того, как Хайнхайм и Мэй Чанг сразились с отцом, братья Элрики и план Шрама наконец-то активизировались. Используя исследования брата Шрама в области алхимии, они смогли противостоять контролю отца над тектонической энергией и позволили другим алхимикам восстановить способность к трансмутации. Как только события развернулись до этого момента, Эдвард посмотрел на Оливию и сказал: «Теперь мы можем уходить». Затем он телепортировал ее на поле боя, где бесчисленные солдаты и несколько алхимиков сражались с ослабленным отцом. Как только она прибыла на место, Оливия взяла на себя командование солдатами Брикса и Централа, приказав им атаковать отца. Что касается Эдварда, то он просто смотрел вокруг и наблюдал. Он увидел много знакомых ему людей, в том числе Хьюза, который раскрыл свою личность его лучшему другу, полковнику Мустангу. После этого он закрыл глаза. Сразу же после этого он оказался в поле зрения отца. Он мог чувствовать все его мысли и действия. Причина, по которой он это сделал, заключалась в том, чтобы узнать, как этому парню удалось удержать в своем теле столь могущественное существо. Такие знания могут пригодиться в будущем. Вскоре все сложилось так, как и должно было сложиться. Под жертвой жадности тело отца превратилось в хрупкие атомы углерода. Альфонс пожертвовал своей душой, чтобы вернуть руку брата, а Эд в конце концов убил отца. В конце концов, отец потерял способность вмещать Бога и вернулся к своей истинной первоначальной форме. Гном в колбе. Сразу же после этого Эдвард Элрик, используя человеческую трансмутацию, пожертвовал своими вратами истины, чтобы вернуть тело брата. Все было кончено, и люди начали процесс уборки и устранения последствий. Пока Эдвард ждал, ничего не делая, кто-то подошел к нему. Это была Мэй Чанг. «Мистер Боунс, могу я вас кое о чем спросить?» Когда Эдвард посмотрел на маленькую девочку, он не мог не вспомнить свою кузину Сьюзен, когда она была маленькой. Тогда она была такой милой. Он присел и улыбнулся, погладив девочку по голове. Что случилось? Мэй Чанг чувствовала доброту с его стороны, поэтому не сопротивлялась. «Альфонс сказал мне, что ты очень сильный алхимик, поэтому я хотела спросить, не знаешь ли ты способа достичь бессмертия?» «Знаю, философский камень». «Нет, я имела в виду способ без использования жизни других людей, и мой ответ останется прежним». Увидев растерянное выражение лица маленькой девочки, он взял с земли камень и начал чертить круг трансмутации. «Философский камень создан из жизненной силы и душ людей. Жизненная сила – это, по сути, ци в импульсе дракона, который использовал алхимик Сингис. Однако есть место, которая содержит почти бесконечное количество ЦИ. «Это планета», — объяснил Эдвард. «Собрав ЦИ или жизненную силу с планеты, можно создать философский камень, не используя жизни людей». Объяснив процесс, он активировал круг, и вскоре в центре появился белый камень. Мэй Чанг почувствовала, как внутри камня бурлит ЦИ. «С этим камнем можно прожить несколько тысяч лет и при этом стать бессмертным. По крайней мере, пока энергия камня не иссякнет». После того, как Эдвард передал ей камень, она спросила: «Для меня?» «Да. Считай это подарком на нашу первую встречу». Он взмахнул рукой, и камень вошел в тело девочки и слился с ее сердцем. Точнее, он не полностью слился, а больше служил источником энергии. Настоящее слияние философского камня слишком болезненно и ужасно. Вскоре после того, как Эдвард помог Мэй Чанг, он почувствовал, что на него смотрит несколько глаз. Это были Риза Хаки и Хьюз, а также Альфонс и двое крепких мужчин, стоявших рядом с ним. Мгновенно он догадался о смысле этих людей. Альфонс, вероятно, хотел попросить его использовать тот же метод, который он применил к Нине, чтобы разделить своих друзей Химер, а Хьюз и Риза, вероятно, хотели, чтобы он вылечил глаза Мустанга. Вместо этого Эдвард тут же телепортировался прочь. Хотя он может быть милым и делать что-то по прихоти, как он сделал для Мэй Чанг, это не значит, что он филантроп, готовый помочь каждому. Маис Хьюз вздохнул, увидев это, так как не был удивлен. Прожив с Эдвардом так долго, он знал о его темпераменте. «Если вы нравитесь этому парню, он не против помочь вам. Но если он относится к тебе как к чужаку, то, скорее всего, его не будет волновать твоя жизнь и смерть, если только это не будет выгодно ему». От автора: «Я не очень доволен последними главами. Я обнаружил, что немногие мои читатели смотрели это аниме, поэтому мне приходится описывать многие события, чтобы они могли понять историю. Если добавить к этому, что вся история произошла за несколько месяцев, то я мало о чем могу написать. Конечно, эта история еще не закончена, так как мне еще многое предстоит написать. Но скоро Эдвард вернется домой, так что будьте готовы к его следующему путешествию». Глава 156. Гости. Глава 156. Гости. Через несколько дней после событий Дня Расплаты Эдвард принял гостей в поместье, которое он купил в Аместрисе. К счастью, он был не занят и находился там некоторое время. С тех пор, как все заговоры были закончены, он снял чары, которые наложил на дом. Открыв дверь, он увидел совершенно здоровых Элоеда, ожидавших его, и его не очень удивило, что Эл исцелился всего за несколько дней, вместо того, чтобы потратить годы на воспитание своего тела и переобучение мышц. «Похоже, Мэй хорошо использовала камень, который я ей дал», — сказал Эдвард. «Да, с его помощью ее рентандзюцу значительно усилилась, и она смогла исцелить мое тело», — ответил Альфонс. Эдвард пригласил их в дом и предложил им чаю. После некоторых любезностей он прямо сказал: «Я предполагаю, что вы пришли за своими друзьями-химерами. Как их зовут?» «Джерса и Зампана», — ответил Альфонс. «Я не буду помогать возвращать их тела. Если хотите помочь им, сделайте это сами. Я открою перед вами свою библиотеку, все необходимые для этого знания находятся там. Однако, как алхимик, я следую закону эквивалентного обмена. Поэтому, если вы хотите получить что-то, вы должны заплатить равную стоимость знаний». Это Альфонс, вероятно, догадывались о таком исходе, поскольку Хьюз уже предупредил их. Тем не менее, они все равно были довольны, так как у них был путь вперед. У них все еще был шанс. Альфонс посмотрел на своего притихшего брата и попросил его что-то сказать. Однако, видя, что тот остается неподвижным, поэтому он мог говорить только за себя: «Мистер Боунс, мы хотели бы узнать, есть ли способ вернуть моему брату способность снова заниматься алхимией?» «Да, стать более могущественным, чем тот, кто забрал вашу алхимию». «Вы имеете в виду истину?» — спросил Эд. «Я не знаю. Как он сказал, Бог, Вселенная, сознание всех живых существ, или просто могущественная сущность, которой поручено поддерживать закон равноценного обмена. В конце концов, это не имеет значения. По-настоящему важен тот факт, что вы не потеряли способность к алхимии только потому, что разрушили врата истины. Даже если бы вы воссоздали врата, вы все равно не смогли бы заниматься алхимией». Эдвард не говорил ерунды. В аниме, даже с философским камнем, Хайнхайм не смог дать Изуми Кертис способность иметь детей, даже после исправления проблем с органами. И даже Эдвард не смог сделать то же самое после того, как дал ей мощное волшебное зелье. Что касается проблемы Эда, то он предварительно провел несколько экспериментов. Он заставил одного из своих заключенных пожертвовать своими вратами, чтобы получить знания. Затем он разработал план, который должен был позволить ему вернуть способность заниматься алхимией. План включал в себя метод медитации, который Гермиона разработала для магов в империи. Техника медитации позволяла маглам с достаточным потенциалом чувствовать и контролировать ману в окружающей среде. Эдвард модифицировал эту технику, чтобы позволить заключенному чувствовать и контролировать тектоническую энергию на Земле, чтобы он мог снова заниматься алхимией. Хотя этот метод требует высокого уровня таланта, заключенный выполнил это требование. К сожалению, даже почувствовав тектоническую энергию, он не смог управлять ею, чтобы сделать что-либо. По его описанию, было ощущение, что он проходит тест и знает все ответы, однако он не мог записать ответ, что бы он ни делал. Таким образом, Эдвард знал, что даже если он даст Эдварду Элрику этот метод медитации, он не сработает. Услышав ответ, Эд был немного разочарован, хотя и не сильно, так как он был готов к такому исходу. Однако он все еще хотел узнать одну вещь. Исходя из того, что вы сказали, полковник Мустанг не должен был вернуть себе зрение даже с помощью философского камня. Так почему же это сработало для него? Подумайте о разнице в обстоятельствах между вами, вашим учителем и Мустангом, ответил Эдвард. Вы имеете в виду тот факт, что его заставили совершить трансмутацию человека, верно? Поскольку это было не по его воле, истина позволит ему вернуть зрение. Я никогда не думал о ней как о благожелательном существе, насмешливо заметил Эд. Эдвард лишь пожал плечами в ответ. Ему нечего было сказать по этому поводу. После того, как все трое немного поболтали, братья Элрики ушли, пообещав зайти, чтобы обменяться необходимыми им знаниями. После их ухода Моргана появилась рядом с Эдвардом и сказала: «Мастер, в последнее время ты довольно сварлив. Я знаю. Просто ситуация, в которой мы оказались в этом мире, довольно неприятная. Разве ты не должен привыкнуть к этому после того, как имел дело с Герпа? С Герпа ситуация другая. По крайней мере, с ним я мог собрать хоть какую-то информацию, пусть и небольшую. И на основе этой небольшой информации я мог делать выводы, искать способы собрать больше информации и, в конце концов, находить решение. Но сейчас мне ни на что опереться, и это немного расстраивает». Моргана кивнула и сказала несколько слов, чтобы утешить его. Через несколько часов к Эдварду пришли кое-кто еще. Это был Хьюз и его семья. «Спасибо, что спасли моего мужа», — сказала Грасия Хьюз. «Наша семья не знает, как отблагодарить вас, поэтому я испекла для вас яблочный пирог с карамелью». Эдвард с улыбкой принял ее подарок, затем он посмотрел на двух маленьких девочек, которые сопровождали Хьюза и Грасию. Он присел на корточки, чтобы быть с ними на одном уровне глаз. «Нина, как у тебя дела в последнее время? Нравится ли тебе твоя новая семья?» «Да, мистер Хьюз и мисс Грасия очень хорошо ко мне относятся», ответила Нина с искренней улыбкой, вероятно, единственной за долгое время. Эдвард кивнул головой, затем посмотрел на другую девочку. «А как насчет тебя, Элисия? Как тебе нравится твоя новая сестра?» «Очень. Наконец-то мне есть с кем играть, когда папа занят работой». Пригласив семью в дом, они долго беседовали. Эдвард попробовал яблочный пирог, и он оказался очень вкусным. Он попросил рецепт у Грасси, и она с радостью дала ему его. Через несколько минут после ухода семьи Хьюз к нему пришел еще один человек. Это была Оливия. Эдвард удивился, почему так много людей хотят его навестить, да еще и в один и тот же день. В отличие от других людей, придя к нему, Оливия почувствовала себя как дома. Сняла сапоги и верхнюю часть формы, оставив только черную рубашку. Затем она направилась прямо к шкафу со спиртным, взяла всю ботву и с легкостью пригубила ее. «Что на тебя сегодня нашло?» – спросил Эдвард. «Этот старик Брумман был выбран следующим фюрером. А что насчет тебя? Поскольку большинство предыдущих военачальников либо мертвы, либо предатели, исходя из званий, он следующий в очереди на эту должность. Что касается меня, то меня только что повысили до генерала. И что ты собираешься делать?» «Ничего. Я уже говорила с Брумманом, и он обещал мне, что я буду его преемником». «А как же Мустанг?» Она усмехнулась. «Он может занять должность только после меня». После этого Эдвард провел с ней ночь, выпивая. После того, как она выпила, ее подавленное настроение улетучилось. Глава 157. Открытие. Глава 157. Открытие. Разобравшись с межличностными отношениями, Эдвард воспользовался магическим предметом, чтобы телепортироваться обратно к своим вратам мира, которые находились за пределами мира стального алхимика. Оказавшись там, он направился прямо в странную комнату, полную машин. В центре комнаты стояла машина, в которой было что-то похожее на кровать. Не раздумывая, Эдвард снял с себя одежду и лег на кровать. «Моргана, начинай сканирование. Я хочу, чтобы было проверено все, от каждого атома в моем теле до моей души, моего разума и моего магического ядра. Как прикажете». Вскоре Эдвард заснул, а затем вокруг его тела вспыхнули бесчисленные огни, сканируя каждый дюйм его тела. Через час он проснулся и спросил, каковы результаты. «Произошли некоторые изменения, но не те, которых ты ожидал», — ответила Моргана, перед которой была проекция. «Какие изменения?» «Во-первых, физические аспекты твоего тела резко возросли благодаря циркулирующей повсюду ауре. Во-вторых, теперь у тебя есть доступ к мане, равный второму ограничителю. Кроме того, твоя мана, похоже, претерпевает своего рода мутацию. К сожалению, процесс все еще продолжается, и у нас недостаточно данных, чтобы строить догадки». Эдвард нахмурился, услышав это. Надев халат, он закрыл глаза, чтобы почувствовать, как мана течет по его телу. Он хотел узнать, что это за мутация. Через несколько минут он открыл глаза, уже немного понимая. Каждый мир имеет свои правила или нормы, которые им управляют. У них разные законы. Например, в его мире скорость звука равна 343 мс. Однако в другой вселенной эта константа может измениться до 400 мс. Мана в его теле – результат действия закона мира Гарри Поттера. Он допускал существование магии маны. Однако мир стального алхимика другой. Его законы не допускают существования магии. Что же происходит, когда мана попадает в мир, в котором она не должна существовать? Логичный ответ – она перестает функционировать или исчезает совсем. Но это не то, что произошло. Вместо этого мана Эдварда начала эволюционировать, мутировать, чтобы она могла нормально функционировать по законам нового мира. «Я должен был подумать об этом раньше», – тихо пробормотал Эдвард. «Почему я смог использовать магию в безмагическом мире?» Однако сейчас он задавал себе вопрос, почему его мана эволюционировала, а не стала бесполезной. Может ли это быть свойством маны, о котором он никогда не слышал? Или это связано с какими-то высшими концепциями, с которыми он не соприкасался? Только ли с ним происходят эти изменения? Эдвард взмахнул рукой, и перед ним внезапно появился бессознательный заключенный. Он положил руку ему на грудь, где находилось сердце. Затем он использовал заклинание, чтобы проверить магическое ядро этого волшебника. К сожалению, он ничего не обнаружил. Поэтому он тут же проверил еще несколько десятков человек, но результат был тот же. Эдвард нахмурился, глубоко задумавшись. Затем в его голове промелькнула идея. Он тут же взял еще одного пленника, особенного. Этот пленник появился в мире стального алхимика, и Эдвард проводил над ним эксперименты, чтобы узнать, сможет ли он получить врата истины. Затем Эдвард проверил его ману. Действительно, его мана также развивается, как и моя, хотя и медленнее. Он проверил еще несколько человек, над которыми ранее проводил эксперименты в Аместрисе, и все они проходили через своего рода эволюцию. Поскольку эта эволюция положительная, то я могу поощрять других волшебников Империи за путешествие в другие вселенные, чтобы извлечь из этого пользу. Эдвард мог предвидеть, что однажды бесчисленные плавучие города Империи отправятся в разные вселенные, завоевывая их, обмениваясь знаниями и испытывая различные системы власти. Конечно, это случится в будущем, когда он станет достаточно могущественным, чтобы подавить всех этих людей, даже если они взбунтуются одновременно, а также контролировать или обуздать их амбиции и желания. Кроме того, получив право на межпространственные путешествия, волшебник должен подписать контракт, в котором говорится, что он обязан передать Эдварду все знания, полученные им в других мирах. А если они решат пойти по пути завоевания, то должны будут отдать 30% своей прибыли в качестве налога. Если им не удастся завоевать мир, они могут попросить поддержки у Империи. Однако в этом случае им придется заплатить 70% от своей прибыли. Кроме того, Эдвард пообещает им, что если они погибнут в другом мире, Империя отомстит за них и, возможно, оживит их, если потребуется. Эдвард тряхнул головой, чтобы прогнать эти мысли из своей головы. Сейчас развитие империи не достигло такой точки, даже близко не достигло. Сделав это открытие Эмане, Эдвард решил собрать еще немного данных. Поэтому он отправил несколько сотен заключенных волшебников в камеру в своем поместье в Аместрис. Он также отправил другую группу заключенных маглов в качестве контрольной группы, чтобы посмотреть, будут ли другие изменения. Моргана, были ли еще какие-нибудь открытия в результате сканирования? Да, сила твоей души увеличилась по крайней мере в 10 раз. Это должно быть результатом всех знаний по алхимии, которые ты получил от Ока Бога. Эдвард не был удивлен этим открытием. В империи волшебник по имени Карлос Делион однажды обнаружил взаимосвязь между знаниями и душой волшебника. Чем больше знаний у волшебника, тем могущественнее его душа, а с сильной душой им легче управлять маной. Например, если два волшебника с одинаковым количеством маны будут сражаться, то у того, у кого более сильная душа, будет больше шансов победить. С сильной душой волшебники могут быстрее творить заклинания, сила заклинаний более мощная. Они лучше контролируют свои заклинания и быстрее восстанавливают ману. Это одна из причин того, что маги-ученые более могущественны и уважаемы в империи, чем боевые маги. Несмотря на все эти хорошие новости, полученные в результате сканирования, Эдвард был недоволен. В первую очередь он хотел выяснить, не сделала ли истина с ним что-то тайно. К сожалению, он ничего не обнаружил. «Я собираюсь сказать это снова. Мастер, ты слишком параноидален», сказала Моргана. «Возможно», пробормотал Эдвард. «Мне нужно, чтобы ты провела последний тест. Проведи психологический тест на мне, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения». Моргана вздохнула и кивнула. Она посмотрела Эдварду в глаза и задала несколько вопросов. Через несколько минут он был в трансе, и Моргана задавала более подробные вопросы, а Эдвард подсознательно отвечал. Через 3 часа он очнулся от своего транса. «Ну, ты что-то нашла?» «Да, я обнаружила аномалию», — ответила Моргана с серьезным выражением на своем маленьком личике. Глава 158. Новая магическая система, и... Глава 158. Новая магическая система, и... «Аномалия? Какая аномалия?» — спросил Эдвард. «Судя по твоему предыдущему образу мыслей, ты был одержим идеей принести силу алхимии в империю», — ответила Моргана с торжественным выражением лица. «Исходя из этого открытия, есть большая вероятность, что в твой разум был помещен духовный намек, чтобы сделать тебя таким». Услышав это, Эдвард внезапно понял. В последние несколько месяцев он безостановочно думал о том, как сделать так, чтобы все граждане империи имели врата истины и использовали алхимию. Когда он обнаружил, что законы его мира не позволяют этого сделать, он даже собирался попросить истину найти способ изменить закон его мира, чтобы позволить людям иметь врата истины. Конечно, его параноидальная натура проявилась. По его замыслу, получив метод от истины, он не будет сразу же использовать его, а пойдет к старику Мерлину и спросит, нет ли проблем с этим методом. Теперь, найдя истину, Эдвард вдруг понял то, что упустил из виду. Он мог создать врата истины без помощи истины. Фактически, он мог самостоятельно воссоздать всю алхимическую систему. Отец долгое время пытался создать врата истины самостоятельно. Результатом его неудачи стал гомункул Абжора. Поскольку у Эдварда уже есть данные отца, добиться успеха будет гораздо проще. Что касается знаний, которые алхимик получил после открытия врат, Эдвард также мог воссоздать этот процесс. Все, что ему нужно было сделать, это создать измерение, связанное с вратами истины каждого алхимика, и хранить информацию внутри. С теми знаниями, которые он получил от Ока Бога, это было для него простым делом. Несмотря на это, он никогда не думал об этом, но настаивал на том, чтобы попросить истину за него. Это было проблемой. Эдвард вздохнул, разобравшись в ситуации. Он вдруг почувствовал, что его разум ясен и работает правильно. В конце концов, все это произошло из-за его высокомерия и гордости. Хотя он знал, что истина – могущественное существо, он не принял мер предосторожности и пошел ей навстречу. Он думал, что смирил себя, попросив разрешения остаться в этом мире, однако он забыл поговорку «Смертные не должны равняться на Бога». С его ничтожной силой он не должен напрямую взаимодействовать с какой-то сущностью, по крайней мере, без необходимой информации и подготовки. Поняв это, Эдвард почувствовал облегчение. К счастью для него, в его подсознание была вложена только духовная подсказка, и ничего больше. Он догадался, что истинно не хотел, чтобы он что-то заподозрил, и считал, что желание внести алхимию в свой мир было его собственной идеей. Можно заставить человека идти прямо в ад, пока он верит, что это была его идея. Что касается причины, по которой истинно хотел, чтобы он изменил законы своего мира, Эдвард мог предположить, что в этом было много преимуществ. После того, как он все выяснил, в глазах Эдварда вспыхнул безжалостный огонек, когда он посмотрел на хрустальную стену перед собой. Ему пришла в голову безумная идея. Он никогда не был человеком, который так легко переживает потери. Однако он не торопил события. У него еще было достаточно времени, чтобы все легко спланировать. Он взмахнул рукой, и перед ним появилось голографическое изображение. Внутри было три документа с надписями. Колдовская магия, магия драконьего языка и магия шепота дьявола. Он открыл папку «Колдовская магия», и там оказалось множество папок с подкатегориями, такими как колдовство, элементаль, белая магия, трансфигурация, темная магия и т.д. И каждая из этих категорий имела другие подкатегории, такие как некромантия и вызывание. По сути, магия представляла собой все заклинания, созданные империей на основе оригинальной магии Гарри Поттера, которая была основана на латинских и староанглийских заклинаниях. Эдвард закрыл папку и открыл папку «Драконическая магия». В этой папке также было много подкатегорий магии. Большая часть магии в первой папке была преобразована в драконью магию, поскольку она была более мощной. Кроме того, была категория магии времени, которой не было в первой папке. Что касается третьей папки, то в ней было меньше всего подкатегории заклинаний. Ее магия была больше направлена на душу и разум, а также на контракты. Моргана, создай две новые папки. Одну назови «Алхимия врат». Что касается второй, назови ее «Магия рун Аркана». Как пожелаете, сэр. Две папки были созданы. В одну, названную «Алхимия врат», она загрузила все знания, которые они получили в этом мире. Что касается второй, то она была пуста. Эдвард уже давно был недоволен этими двумя разными магическими системами по разным причинам. У системы волшебства было много недостатков. Во-первых, было очень трудно творить заклинания без слов. Согласно его исследованиям, без слов волшебники могут использовать только 90% силы любого заклинания. Даже Эдвард может использовать только 95% силы заклинания, и это, похоже, предел. Это означает, что если два волшебника использовали одинаковое количество маны, один использовал слова, а другой нет, то последний может использовать только 90% силы заклинания, и только если он одаренный. Конечно, у молчаливого заклинания все еще есть преимущество в скорости. Другим недостатком является тот факт, что многократные заклинания очень трудно выполнить. Используя эту систему, волшебник может использовать только одно заклинание за другим. Что касается магии драконьего языка, то и здесь есть проблемы. Хотя он и силен, это не отменяет того факта, что это магия расы драконов. У людей и драконов разные души и анатомия, особенно в области голосовых связок. Поэтому очень трудно донести до людей всю полноту этой магии. Вдобавок ко всему, Эдвард считал, что он не получил в полной мере язык из родословной Альбиона. Судя по тому, что он узнал о драконах от последнего, их магия должна быть намного мощнее. Конечно, это если он не хвастался. И, наконец, магия дьявольского шепота. За многие годы, основываясь на языке дьяволов, который Эдвард выучил, чтобы заключать контракты, империи удалось воссоздать магическую силу этого языка. К сожалению, в настоящее время она все еще не завершена. Другая основная претензия, которую Эдвард предъявлял к этим трем магическим системам, заключалась в том, как утомительно было гравировать все эти слова при создании магических предметов, особенно таких больших, как космические корабли или плавучий город. Это занимало слишком много времени и не позволяло полностью раскрыть силу заклинания. Поэтому, основываясь на недавнем изучении алхимии врат, он решил объединить все эти четыре вещи вместе, чтобы создать новую магическую систему. От автора: с Новым годом и надеюсь, что этот будет лучше предыдущего. Пусть Бог, Будда, да или Вселенная благословят всех вас и ваши будущие начинания. Глава 159. Новая магическая система. 2. Глава 159. Новая магическая система. 2. Используя свою ману, Эдвард создал в воздухе два круга друг в друге. Эти два круга являются частью кругов трансмутации и представляют собой поток энергии, позволяющий сдерживать ее. Нарисовав круг, Эдвард начертил символ пламенной алхимии полковника Мустанга, который представляет собой двое песочных часов из треугольников, соединенных друг с другом. В верхней части песочных часов был изображен символ пламени, а в нижней – саламандра. В первых песочных часах, состоящих из двух треугольников, он начертал древние руны Кинасы своего мира в обоих треугольниках. Во вторых песочных часах он начертал древнюю руну Савула. Кинас – это руна факела, а Савула – руна солнца. В пространстве между двумя кругами с левой стороны он написал заклинание дракона Дифи, которое могло создавать пламя. На правой стороне он написал заклинание Инсиндия. После того, как все было готово, он использовал свою ману, чтобы активировать круг и руны. Перед кругом появилась искра, но тут же погасла. Она не продержалась и нескольких секунд. Эдвард не удивился, продолжая испытание. Он убрал заклинание Инсиндия справа и заменил его заклинанием дракона. На этот раз искра появилась больше. Затем он удалил все заклинания дракона и заменил их обычными заклинаниями. Снова появилась маленькая искра, длившаяся 3 секунды. Затем Эдвард удалил древние руны в центре и заменил их заклинаниями на разных языках. В течение следующих 3 часов Эдвард пробовал разные способы размещения рун и заклинаний, но создал только искру. Очевидно, ему чего-то не хватало для создания новой магии. Он сделал перерыв на несколько минут и выпил зелье, которое освежило его разум, облегчив мыслительную деятельность. Вернувшись к работе, он решил попробовать другой подход. «Я начертал руны с помощью маны и активировал их тоже с помощью маны. Это может быть одной из проблем. В таком случае, давай попробуем что-нибудь другое. Круг трансмутации можно выгравировать или начертать чем угодно. Мелом, кровью, карандашом или чернилами. Однако Эдвард не хотел, чтобы его новая магическая система полагалась на посторонние средства для создания заклинаний. Мана содержится внутри тела и течет по кровотоку. Значит, можно использовать кровь. Он использовал заклинание для извлечения крови из своего тела и начертил магический круг со всеми необходимыми рунами. Затем он использовал свою ману, чтобы активировать его. Перед кругом появилось небольшое пламя. Однако оно продержалось недолго, а затем стало нестабильным. Бах! Мощный взрыв разнесся по всей комнате, окутав все дымом. К счастью, эта комната была пуста, поэтому ничего не было разрушено. Когда дым рассеялся, Эдвард стоял прямо, его защищала прозрачная сфера. Он знал, что создавать новые заклинания опасно, поэтому заранее подготовился. В конце концов, мать одной из его жен умерла из-за подобного несчастного случая. Хотя использование крови лучше, чем маны, это совсем не практично. Волшебникам придется использовать заклинания, чтобы контролировать свою кровь для произнесения заклинаний, не говоря уже о том, сколько крови потребуется в затяжной битве. Он задумался на мгновение, затем пробормотал. В таком случае, попробуем ауру. Он начертил на магический круг ауры и активировал его. Произошла большая искра, за которой последовал мощный взрыв. Испытание не удалось. Немного подумав, он понял суть проблемы. Аура создавалась путем слияния маны и жизненной силы. Таким образом, она содержала большое количество маны. Придя к такому выводу, Эдвард попробовал использовать только жизненную силу. Появилось пламя размером с теннисный мяч, которое затем снова взорвалось. По сравнению с предыдущим пламенем, которое было размером с мячик для пинг-понга, его размер значительно увеличился. К сожалению, Эдвард все еще не был удовлетворен. Чрезмерное использование жизненной силы уменьшит продолжительность жизни волшебников, так что это не было приемлемым вариантом. Поэтому он вернулся к чертежной доске. Он ходил взад и вперед по выжженной комнате, пострадавшей от множества взрывов. К счастью, она была зачарована, чтобы выдержать такие повреждения. Мана контролируется или направляется разумом, бормотал про себя Эдвард, расхаживая взад-вперед. Разум – это продолжение души. Так что, я использую душу вместо этого. Эдвард вместе со многими волшебниками империи провел обширные исследования души, чтобы иметь возможность манипулировать ею по своему желанию. Одним из их открытий стала особая энергия души, которую Эдвард назвал духовной энергией по мотивам аниме Блич. Так что, используя силу этой духовной энергии, он начал рисовать магический круг. Перед Эдвардом внезапно появился красный магический круг, затем он использовал свою ману, чтобы активировать его. На этот раз появилось пламя размером с баскетбольный мяч, которое затем взорвалось. Действительно, душа – лучший выбор. Чрезмерное ее использование приведет лишь к усталости и изнеможению. При достаточном отдыхе и медитации волшебник может быстро восполнить свои потери. Сделав это открытие, Эдвард был окончательно удовлетворен, и первый шаг в создании его магической системы был завершен. Теперь ему нужно было найти причину взрыва и разобраться с ситуацией. Поэтому он произнес еще несколько заклинаний, используя свою духовную энергию, чтобы собрать достаточно данных. Через несколько часов он обнаружил суть проблемы. Это был конфликт всех различных рун, используемых в этой системе. Будь то заклинания мастеров, древние руны или драконий язык, они работали с маной на разных частотах. Попытка смешать их вместе привела к нестабильности заклинания, что и привело к взрыву. Проведя еще несколько тестов, он обнаружил, что драконий язык был очень властным. Он всегда пытался подавить другие заклинания, что приводило к нестабильности заклинания. Хотя другие заклинания были не так плохи, но и не лучше. Использование разных заклинаний всегда приводит к конфликту. Тем не менее, у Эдварда было решение этой проблемы. Алхимические руны. В отличие от других, алхимические руны могут управлять различными видами энергии. Будь то тектоническая энергия, жизненная энергия или энергия души, их можно использовать. Итак, Эдвард модифицирует их, чтобы они могли принимать и контролировать различные частоты маны. Глава 160. Магическая система. 3. Глава 160. Магическая система. 3. Найдя решение своей проблемы, Эдвард начал ее исправлять. Алхимические руны обычно состоят из геометрических узоров, таких как треугольники и квадраты, и используются как способ контроля и высвобождения энергии наиболее благоприятным для алхимика образом. Со всеми алхимическими рунами этого мира и знаниями Ока Бога Эдварду понадобился всего час, чтобы разработать новые руны для заклинания огня. В целом, дизайн магического круга не сильно отличался. Тот же драконий язык, древние руны, заклинание волшебства, символ огня и саламандры. Что отличалось, так это песочные часы из треугольников в центре. Вместо них был нарисован более сложный геометрический символ. После того, как все было готово, Эдвард остался доволен и активировал круг своей маной. Сразу после этого появилось голубое пламя размером с баскетбольный мяч. Он подождал несколько секунд, чтобы посмотреть, не произойдет ли еще какой-нибудь несчастный случай, но ничего не произошло. Успех. Затем он продолжил увеличивать количество маны в круге, в результате чего пламя увеличилось в размерах, пока не стало около 30 метров в диаметре. Под его контролем пламя превратилось в шар. Глядя на огненный шар перед собой, он создал еще один магический круг. Руны этого круга были похожи на предыдущий, только некоторые из них были изменены. После его активации появился еще один синий огненный шар. В отличие от первого, ему не нужно было управлять пламенем, чтобы изменить форму шара. Он появился сразу нужной формы. Наконец, Эдвард создал еще один магический круг, и появился третий огненный шар. Глядя на все эти огненные шары, он начал думать о принципиальной разнице между ними. В первых двух он преобразовывал ману в огненные элементы, которыми можно было управлять. Что касается последнего, то он управлял кислородом вокруг, чтобы создать пламя. В одном случае использовалась магия, а в другом – наука. Тем не менее, он был очень доволен универсальностью этой новой магической системы.